Хан Сень понял, чего хотел Чжутин. Он все это рассказал, только чтобы отговорить Хан Сеня помогать Мин Юе. Однако беспокойство Чжутина было напрасным. Хан Сень никогда не думал о том, чтобы убить суперсущество для Нин Юе. Хан Сень понял все, что ему сказал Чжутин. Хан Сень задал еще несколько вопросов, но Чжутин практически ничего больше не рассказал. Он действительно не просил Хан Сеня отпустить его. Довольно скоро Чжутин заснул. Глава 384. Судьба. Хан Сень не знал, что из того, что рассказал ему Чжутин, действительно было правдой. Хотя он смог больше узнать, но теперь у него появилось намного больше вопросов. На вторую ночь, после того, как Чжутин все рассказал Хан Сеню, он был связан специальными веревками, но все равно в итоге, он смог сбежать. Человек, который охранял его, умер, вся его кожа была черной. Похоже, что его отравили. Чжутин все время находился неподалеку от остальных парней, но никто ничего не услышал. Тот, кто следил за ним, не издал ни единого звука. Ян Юнчен обнаружил труп только тогда, когда пришла его очередь стеречь Чжутина. Черт! На лице Ян Юнчена появилось строгое выражение. Хан Сень тоже нахмурился. Похоже, и он недооценил Чжутина. Учитывая его способности, он мог сбежать в первую же ночь. Однако, он дождался момента, чтобы все рассказать Хан Сеню, и только потом сбежал. Когда они вернулись в убежище Веры, Нин Юэ был уже там. После того, как Ян Юнчен рассказал Нин Юэ, что с ними случилось, он улыбнулся Хан Сенью и поблагодарил за то, что он спас его людей. Также Нин Юэ сообщил Хан Сенью, что уже все улажено, и Хан Янь переводит в новую школу. Затем, после завершения всех приготовлений, Нин Юэ с остальными снова отправились в первобытный лес. Во время путешествия он ни разу не упомянул о кинжале проклятого волка. Также он не спрашивал, какого уровня было это существо. Казалось, что Нин Юэ не интересует кинжал, а он просто хочет, чтобы Хан Сень, вместе с ним, убил то существо. Хан Сень восхищался терпением Нин Юэ. Очень маловероятно, что его не интересовал кинжал, похоже, что он просто притворялся. Таким терпением обладали очень немногие. Такие люди, как Нин Юэ, всегда наносили смертельный удар в самый неожиданный момент. В этот раз, группа, которая отправилась в первобытный лес, была еще меньше, чем в прошлый раз. Вместе с Хан Сенем и Нин Юэ их всего было 5 человек. Два парня были новыми, поэтому Хан Сень знал только Нин Юэ и Ян Юнчена. 3 человека собрали максимальное количество священных очков. Перед отъездом они прошили эволюцию в убежище. Похоже, что Нин Юэ безумно хотел убить существо. Хан Сень уже думал о том, что ему предстоит делать. Он даже не думал о том, что будет помогать Нин Юэ убивать суперсущество. Даже если бы Хан Сень был уверен, что именно он нанесет последний удар, он все равно не хотел, чтобы кто-то еще увидел жизненную эссенцию. Все тела суперсуществ исчезали, кроме Золотого Льва, который умер своей смертью. Если я смогу достаточно далеко отойти от группы, нанести последний удар и забрать жизненную эссенцию, чтобы ее никто не увидел, то у моих спутников будет только один вопрос: куда делось тело существа, размышлял Хан Сень. Семья Нин могла оказаться как другом, так и врагом. Однако до сих пор они были главными подозреваемыми в убийстве его отца. Так как у Нин Юэ было очень плохое здоровье, он сильно кашлял, даже когда ехал на маунте, поэтому группа передвигалась намного медленнее, чем в прошлый раз. Когда они остановились, чтобы отдохнуть, Хан Сень принялся изучать души, которые ему передали. Среди всех душ, была только одна, которую он не знал, как использовать. Это была душа рыцаря Жука. Хан Сень так и не смог найти никакой информации относительно души Доппельгангер. Естественно, такая душа была очень редкой. Но Хан Сень так и не узнал, как ее использовать, поэтому был озадачен. Хан Сень уже использовал множество способов, но так и не смог призвать душу рыцаря Жука, Доппельгангер. Как же ее использовать? Может, она останется жить вместо меня, после моей смерти? Или она может стать моим двойником и что-то делать за меня? Думал Хан Сень, глядя на душу рыцаря Жука. Думая об этом, Хан Сень пошел к ручью, чтобы набрать немного воды. Посмотрев на свое отражение в воде, он кое-что вспомнил. Когда он сражался с рыцарем Жуком, тот постоянно заходил в озеро. Но не было похоже, что он просто решил покупаться, так как погода была настолько сырой, что промокали ноги, даже если ты ехал на маунте. Доппельгангер. Озеро. Возможно, рыцарь-жук заходил в воду не ради самой воды, а ради отражения. От этой мысли у Хан Сеня быстрее застучало сердце. Черт, все же так просто. Почему я раньше не подумал об этом? Вот я идиот, сказал Хан Сень, смотря на свое отражение в воде. Он очень хотел проверить свои догадки, но его группа была очень близко. Поэтому Хан Сень был вынужден успокоиться, вернуться к парням и начать кипятить воду. Дожидаясь, пока закипит вода, Хан Сень погрузился в мысли, думая о рыцаре-жуке. Если все окажется так, как я думаю, то я смогу легко решить вопрос относительно личности червонца. Перед тем, как я отправлюсь во второе святилище Бога, червонец смог бы публично передать мне души, которые принадлежат ему, и тогда больше никто никогда не подумает, что я и есть червонец, про себя думал Хан Сень. Хан Сень, не стоит так нервничать. Другие парни будут отвлекать существо, чтобы ты был в полной безопасности. Все, что тебе нужно будет сделать, это нанести в определенный момент смертельный удар. Я тебе гарантирую, что пока мы вчетвером будем живы, существо не причинит тебе никакого вреда, с улыбкой сказал Нин Юэ Хан Сеню. Он считал, что Хан Сень выглядит таким рассеянным из-за того, что боится того существа. «Большое спасибо, мистер Нин», — сказал Хан Сень, он ничего не хотел объяснять. «Называй меня просто Нин Юэ», — сказал Нин Юэ и снова начал кашлять. Он закрыл рот носовым платочком и спросил: «Хан Сень, ты веришь в судьбу?» «Немного, как обычный человек», — Хан Сень чувствовал благосклонность судьбы, но не полностью в нее верил. «Возможно, ты не поверишь, но когда я тебя в первый раз увидел, то почувствовал, что мы станем друзьями», — улыбнувшись, сказал Нин Юэ. «У моего прадедушки был хороший друг, у которого фамилия тоже была Хан. Он однажды спас жизнь моему прадеду. Возможно, мы станем близкими друзьями и однажды я смогу спасти тебе жизнь». Хан Сень был поражен. В этот момент в его голове возникли тысячи мыслей. Глава 385. Мастер Цигун. Хан Сень никогда бы не поверил, что Нин Юэ еще не изучил его родословную. Либо прадед Хан Сеня был хорошим другом прадеда Нин, либо звездная группа имела отношение к смерти отца Хан Сеня, но поведение Нин Юэ было очень странным. «Как звали того друга? Может, это кто-то из моей семьи?» — с улыбкой спросил Хан Сень. «Хан Цзин Чжи», — без замедления ответил Нин Юэ. «Это невероятное совпадение. Моего прадедушку тоже знали Хан Цзин Чжи. Но это же не может быть один и тот же человек, правда?» — спросил Хан Сень. Для Нин Юэ не составило бы труда найти эту информацию, поэтому он не собирался ничего скрывать. Нин Юэ ответил более мягким тоном: «Это не может быть один и тот же человек. Друг моего прадеда был старше, чем твой прадед. К тому же, он не был женат». Хан Сеня смутил ответ Нин Юэ, и теперь он понял, где что ему показалось странным в словах Чжутина. Его прадед еще даже не родился, когда было обнаружено святилище Бога. Однако если прадед Хан Сень не был другом прадеда Нин Юэ, тогда откуда у него было то разрешение на работу? Хан Сень все больше и больше был озадачен тем, что же все-таки произошло, и что отдел 7 нашел в святилище Бога. «Друг семьи Нин должен был быть очень известным, верно?» — спросил Хан Сень. Нин Юэ улыбнулся и ответил: «На самом деле он был невероятным человеком. В то время только обнаружили святилище Бога. Люди только начали собирать очки гена, а сверхискусство еще только начинали развиваться. Однако Хан Цзин Чжи уже был мастером Цигун». «Мастер Цигун». Хан Сень был в шоке. Он изучал по истории, что почти все мастера Цигун были обычными мошенниками. «Это не то, о чем ты подумал. Хан Цзин Чжи обладал невероятными навыками и был инструктором для благородных специальных сил», — с улыбкой сказал Нин Юэ, так как понял, о чем подумал Хан Сень. «Инструктором для благородных специальных сил». Хан Сень был еще более удивлен. Благородные специальные силы до сих пор считались элитными силами в Альянсе. Даже обычный член благородных специальных сил был превосходным. Легко можно было понять, насколько мощное такое подразделение. Сейчас с инструктором у них был знаменитый полубог. Хан Сень еще сильнее запутался. Если его прадед Хан Цзин Чжи был тем, о ком сейчас говорит Нин Юэ, то семья Хан не могла быть такой бедной. Кроме того, Хан Сень никогда не слышал, чтобы у них в семье был мастер Цигун. Хан Сень хотел как можно больше узнать об инструкторе Хане, но уже надо было двигаться дальше. Нин Юэ встал и приказал всем двигаться дальше. «Чего же мне не хватает?» Хан Сень чувствовал, что не хватало какой-то детали. Хан Сенью пришлось на время забыть об этом, так как они добрались до первобытного леса. Теперь Хан Сень больше всего думал о том, как убить суперсущество. Он должен был убить это суперсущество, но он не мог позволить, чтобы остальные увидели жизненную эссенцию. Было очень сложно придумать, как это сделать. Но более важным было то, что Хан Сень все еще очень мало знал об этом существе. Он был вынужден побольше узнать от Нин Юэ, чтобы определиться, сможет он его убить или нет. Иначе Хан Сень мог вернуться и убить суперсущество. Когда парни из прошлой группы находились под наркотическим воздействием, из-за Чжутина, Нин Юэ и Хан Сеня хорошо защищали три человека, которые уже прошли эволюцию. У них был более высокий показатель физической силы, поэтому им было легче их защищать. Группа из пяти человек оказалась возле огромной горы. По приказу Нин Юэ все начали подниматься. Она была очень большой, но не крутой. Хан Сень вместе с остальными тоже начал подниматься. Когда они почти добрались до вершины, то стали более осторожными. «Ша-ша-ша-ша», — приказал им Ян Юнчен, когда они уже почти были на вершине. На вершине была каменная платформа, примерно в полакра. Гигантская улитка с огромной нефритовой раковиной и красным мясом, похоже, отдыхала. Она полностью спряталась в свою раковину. «Молодой мастер, мистер Хан, подождите минутку, мы ее сейчас вытащим», — прошептал Ян Юнчен. «Будьте осторожны. Главное, безопасность», — сказал Нин Юэ. Три парня кивнули и приблизились к существу. Они призвали луки от душ существ и начали стрелять стрелами из зистали по раковине. Бум, бум, бум. Все стрелы разбивались об раковину. Три человека преобразовались в человекоподобных существ. Учитывая то, что они уже прошли эволюцию, они стали очень сильными. Хан Сень присмотрелся, из-за чего ломались стрелы. Он увидел, что они ломались не из-за того, что парни были очень сильными, а из-за раковины, которая казалась живой и уничтожала стрелы. «Суперсущество нельзя так легко убить», — подумал Хан Сень. После нескольких выстрелов, улитка высунулась из раковины и уставилась на трех парней. Неожиданно, она бросилась к ним. Если бы это происходило раньше, то парни попытались бы отойти от улитки. Однако в этот раз, они должны были наоборот приблизиться, чтобы она полностью вылезла из своей раковины, а Хан Сень нанес смертельный удар своим кинжалом. Кроме того, теперь парни уже прошли эволюцию, поэтому были более уверенными в своих силах, ведь они были одними из сильнейших в первом святилище Бога. Учитывая это, они почти не боялись существо. Но довольно скоро, они поняли, что были слишком наивными. Сильное тело прошедшего эволюцию не помогло им в сражении с этим существом. Глава 386. Странное существо. Парни были очень близко к улитке, поэтому она, оставив свою раковину, превратилась в змею с крыльями и бросилась к одному из парней. Парень быстро направил свой палаш на змею. Ян Юнчен и второй парень тоже начали атаковать существо. Змея даже не старалась уклоняться от атак, она спокойно позволила оружию дотронуться до ее плоти. Парни, прошедшие эволюцию, очень обрадовались. Сейчас их показатель физической силы должен быть более 30 очков. Своим оружием от души существа со священной кровью они, скорее всего, не смогли бы повредить раковину, но саму плоть, оружие должно было легко пронзить. Однако после того, как их оружие коснулось плоти, они поняли, насколько они ошибались. Коснувшись своим оружием плоти, они ощутили себя так, словно вонзили его в клей. Кроме того, что плоть осталась совершенно неповрежденной, так еще и поглотила всю силу, которую они вложили в свой удар. Затем змея внезапно изменила свою форму. Красная плоть была похожа на жидкость, которая поглотила три оружия. Парни пытались забрать свое оружие, но поняли, что это было просто невозможно. Плоть настолько глубоко поглотила оружие, что они не могли его вытянуть. Но самым страшным было то, что из красной плоти начали появляться щупальца и постепенно устремлялись к парням. Парням пришлось забыть про свое оружие и отступить. Когда они попытались призвать свое оружие от душ существ со священной кровью, то поняли, что это невозможно было сделать. Три оружия находились в красной плоти и начали постепенно растворяться. Все три парня стали раздраженными. Изначально они считали, что после того, как они пройдут эволюцию, они смогут справиться с этим существом. Однако, как только они начали атаковать, они тут же потеряли три оружия от душ существ со священной кровью. Красная плоть не останавливала свои нападения. Она могла принимать любую форму и в любом виде нападать на людей. Из-за этого люди практически не могли защищаться. Три человека, прошедших эволюцию, не могли решиться дотронуться до нее. Они даже не осмелились достать свое оружие. Парни уже были в невыгодном положении и оказались в ловушке. Как только красная плоть дотронулась до них, то даже броня начала плавиться, это выглядело просто ужасно. К счастью, существо оказалось не настолько быстрым, как проклятый волк, хотя после того, как оно покинуло свою раковину и стало передвигаться намного быстрее, иначе три парня уже умерли бы миллион раз. Но несмотря на это, парни вряд ли смогли бы привести его до того места, где прятались Хан Сень и Нин Юэ. Хан Сень превратился в королеву фей и призвал кинжал от души проклятого волка. Он собирался выйти и помочь парням. На самом деле, он просто хотел найти способ, чтобы убить суперсущество. Но Хан Сень еще не успел показаться, как его остановил Нин Юэ. «Подожди, еще не время. Подожди, пока они приведут сюда существо, и у тебя появится возможность убить его с одного удара». Хан Сень взглянул на Нин Юэ и увидел, что на его лице не отражалось никаких эмоций. Казалось, что он вел обычную беседу у себя в гостиной. Из-за того, что Нин Юэ совершенно не переживал, Хан Сень понял, что эти три парня просто ничего для него не значили. Поняв, о чем думает Хан Сень, Нин Юэ сказал: «Если ты сейчас выйдешь, то все опасные ситуации, в которых были эти парни, окажутся бессмысленными». Хан Сень не успел ничего ответить, как Нин Юэ призвал тонкий меч и направился к существу. Хан Сень сильно удивился. Нин Юэ был больным человеком, к тому же, он еще не прошел эволюцию, тогда почему он пошел туда? С тонким мечом Нин Юэ с невероятной скоростью набросился на существо. Его меч не застрял в красной плоти. Этот Нин Юэ очень впечатляющий. Хотя они и близнецы, но Нин Юэ намного сильнее сына небес. Хан Сень был потрясен. Конечно, он видел, что Нин Юэ еще не прошел эволюцию, однако он смог отвлечь существо и уклониться от его атаки. К тому же его навыки использования меча были своеобразными. Хотя он и использовал лишь один способ, но все его атаки были нанесены под невероятным углом. Только его меч не застревал в красной плоти, до которой никто из трех парней не осмеливались даже дотронуться. Хотя существо не получало ранений от его меча, но меч начал его раздражать. В такой опасной ситуации Нин Юэ выглядел абсолютно спокойным. Хан Сень даже никогда не сказал бы, что он принимает участие в смертельном сражении. После того, как к парням присоединился Нин Юэ, их действия стали более организованными. Они передвигались вокруг существа и подвели его к Хан Сенью. Очень жаль, что у Нин Юэ такой низкий показатель физической силы. У него только около 15 очков, как у обычного человека, который собрал максимальное количество священных очков. Думаю, что даже с кинжалом от души проклятого волка, он вряд ли смог бы убить это существо. Понаблюдав некоторое время за Нин Юэ, Хан Сень пришел к выводу, что у него лучше всего развита скорость. Она должна быть примерно 20 очков, а вот все остальные показатели около 15 очков. Увидев, что существо оказалось рядом с ним, Хан Сень поднял кинжал. Он уже довольно долго наблюдал за существом, поэтому смог определить его уровень физической силы. Если Хан Сень не применит Херис мантру и перегрузку, то своим кинжалом сможет только повредить это существо, именно этого он и хотел. Хан Сень: просто не могу убить суперсущество в присутствии других парней. В итоге, существо приблизилось к Хан Сенью. Он быстро выскочил и нанес удар своим кинжалом. Плоть, которую никак не смогли повредить прошедшие эволюцию, используя священное оружие, была глубоко повреждена кинжалом Хан Сеня. Рана была примерно в 3 дюйма и сразу же потекла кровь. Существо завизжало и сжало свое тело. Все были сильно удивлены. После того, как существо сжалось, рана исчезла, как будто ее склеили. Хан Сень присоединился к остальным. Но похоже, существо испугалось кинжала от души проклятого волка и не решалось снова встретиться с ним. Оно отдалялось от Хан Сеня, но продолжало атаковать остальных. Хан Сенью удалось еще несколько раз нанести удар, но все было бесполезно. Красная плоть обладала невероятной способностью залечивать свои раны. «Это все! Я больше не могу находиться в преобразованной форме!» – выкрикнул один из парней. У Нин Юэ сузились зрачки, и он произнес холодным тоном: «Отступаем!» Услышав приказ Нин Юэ, три парня, вместе со своим мастером, отступили. Однако Хан Сень пошел дальше, собираясь настигнуть это существо. Глава 387. Кто здесь главный? Хан Сень смог немного узнать о сильных и слабых сторонах этого существа. Наступила именно та ситуация, которую он ждал. Парни больше не могли преобразоваться и вступить в бой, им требовался отдых. Поэтому Хан Сень мог сразиться в одиночестве с существом и попробовать его убить. «Мистер Хан, давайте вернемся. Мы снова отправимся на охоту на это существо, нужно только подготовиться», — выкрикнул Нин Юэ, нахмурив брови. «Все нормально, возвращайтесь. Оно боится моего кинжала, поэтому я хочу еще раз попробовать», — сказал Хан Сень и атаковал красную плоть. Нин Юэ ничего не сказал, а просто вернулся к Хан Сенью, чтобы отвлекать существо. Однако три парня больше не могли находиться в преобразованной форме, поэтому они стали обычными людьми и, соответственно, оказались намного слабее. Ситуация сильно изменилась. Ай! Руку одного из прошедшего эволюцию неожиданно схватила красная плоть. Все мышцы тут же растворились и стала видна кость. Хан Сень воспользовался этой возможностью и снова нанес удар по красной плоти. Похоже, что в этот раз он повредил что-то важное у существа, так как оно громко завизжало и вернулось в свою раковину. Больше оно не показывалось. Хан Сень подошел к раковине и быстро стукнул по ней. Цзинь! Хан Сень ощутил огромную силу, он еле смог удержать кинжал, однако на раковине остался лишь небольшой след. «Дай кинжал, я попробую», — закричал Ян Юнчен и подошел к Хан Сенью. Хан Сень ничего не ответил, но пристально посмотрел на остальных парней из группы. Его отношение было очевидным. «Мистер Хан, я не буду тебя обманывать, ты, должно быть, и так заметил, что это существо очень отличается от существа со священной кровью. Если мы сможем получить его душу, то люди сделают большой скачок в истории эволюции. Твоей силы просто недостаточно, чтобы проломить раковину. Ты можешь одолжить нам кинжал или продать его. После того, как мы убьем существо, ты получишь половину», — сказал Нин Юэ. Хан Сень не успел ответить, как из раковины показалось щупальце и схватило одного из парней. Тот был полностью сосредоточен на Хан Сене, поэтому не успел среагировать. Его схватила красная плоть и затянула в раковину. Потекла кровь, и послышались крики. За мгновение все стихло, однако остальные были в шоке. Нин Юэ хотел что-то сказать, но существо, вместе с раковиной, начало двигаться к горе. Хан Сень воспользовался кинжалом и засунул его под раковину, однако это не могло принести положительный результат, так как раны на красной плоти мгновенно затягивались. Существо устремилось к скале, которая напоминала одну из сторон пирамиды. Оно мгновенно приклеилось к ней, из людей никто не мог такого сделать. «Мистер Хан, что ты думаешь о моем предложении?» – спросил Нин Юэ. «Сожалею, но я не собираюсь ни продавать, ни одалживать свой кинжал», – тихо ответил Хан Сень. «Пять душ существо со священной кровью за один кинжал. И после того, как мы убьем это существо, ты получишь половину его плоти», – сказал Нин Юэ и неожиданно прислонил свой тонкий меч к горлу Хан Сеня. Это движение было настолько неожиданным, что даже такой, как Ян Юнчен, который уже прошел эволюцию, уже был бы убит. Однако Хан Сень был в этом настоящим экспертом. Как только Нин Юэ двинулся, он тут же поднял свой кинжал. Хрусь! Кинжал от души проклятого волка тут же разрезал меч Нин Юэ пополам. Нин Юэ удивился, но не перестал атаковать Хан Сеня. Ян Юнчен и другой парень пришли на помощь Нин Юэ. Похоже, они собирались убить Хан Сеня. Хуан Фу Пинцин сказала, что ты всегда придерживаешься правил. Похоже, что она ошиблась. Хан Сень перемещался возле трех человек и использовал кинжал, чтобы себя защищать. Я всегда следую правилам, так как не хочу, чтобы другие боялись меня и не понимали. Но ты не боишься меня. Нин Юэ оставался полностью спокойным. Он снова призвал тонкий меч, хотя он был немного другой формы, но он все равно был от души существа со священной кровью. «Но даже если вы меня убьете, то все равно не получите мой кинжал», — сказал Хан Сень. «Лучше пусть я его не получу, чем он достанется кому-то другому, движения мечом Нин Юя становились более быстрыми и устрашающими. Два парня, прошедших эволюцию, также применили все, что могли, чтобы атаковать Хан Сеня. Хуан Фу Пинцин была права, ты страшный человек. Однако в одной вещи, ты ошибся, уклонившись от нескольких атак, сказал Хан Сень. В чем же? Нин Юэ не переставал атаковать мечом. Ты неправильно понял, кто здесь главный, спокойно сказал Хан Сень. Он неожиданно отвел кинжал назад и начал выполнять ногами совершенно непонятные действия. Его сердце стало работать как мотор, и теперь он не был тем Хан Сенем, кем был мгновение назад. В тот момент, когда Хан Сень приблизился к Нин Юэ, он уничтожил оружие Ян Юнчина. Через мгновение Хан Сень оказался возле второго парня и обезглавил его. Во все стороны брызнула кровь. Нин Юэ на мгновение замер, а Ян Юнчен громко закричал. Они не могли поверить, что Хан Сень может стать настолько сильным. Он был окружен двумя парнями, прошедшими эволюцию, и Нин Юэ, но все равно смог убить одного из прошедшего эволюцию. Ты тоже уже прошел эволюцию. У Ян Юнчена расширились глаза. Если Хан Сень не прошел эволюцию, то Ян Юнчен просто не мог найти объяснение, откуда у него такая сила и скорость. Ты слишком поздно это понял. Хан Сень двигался, как ветер, и промчался мимо Ян Юнчена. Ян Юнчен был в шоке. Учитывая скорость Хан Сеня, он не смог даже вовремя отскочить. Все, что он успел сделать, это призвать палаш, чтобы заблокировать удар кинжалом. Хрусь. Как палаш, так и шея Ян Юнчена оказались разрезаны кинжалом, как будто они были сделаны из тофу. Оружие было сломано, а человек убит. Тело, без головы, рухнуло на землю. Нин Юэ наблюдал за Хан Сенем. Хотя он казался спокойным, но его сердце сжалось. После всех подсчетов, он так и не смог определить силу Хан Сеня. На ринге в VIP-разделе, Хан Сень показал только остроту своего кинжала. Нин Юэ не знал, что Хан Сень обладал силой, как у настоящего прошедшего эволюцию. Я был прав, что мы очень похожи, Нин Юэ неожиданно улыбнулся. Он обладал лучшим суждением, чем Ян Юнчен, но не собирался убегать, так как прекрасно понимал, что его скорость намного меньше, чем у Хан Сеня. Возможно, когда он набернется, головы уже не будет на его плечах. Глава 388. Суперсущество Кровавая Улитка. Последнее пожелание. Вместо ответа Хан Сень задал вопрос. Нин Юэ кашлянул и потом сказал. Возможно, ты не знаешь, но существует душа с типом Доппельгангер. Человек, который стоит перед тобой, всего лишь Доппельгангер. Даже если ты меня убьешь, то просто уничтожишь существо. Поэтому как смотришь на то, чтобы поговорить? Хан Сень промолчал, но подошел к Нин Юэ, держа в руке кинжал. Если ты мне не веришь, то я могу доказать, что я только лишь душа существа, сказал Нин Юэ Хан Сенью и нахмурил брови. Я тебе верю, ответил Хан Сень и тут же отрезал Нин Юэ голову своим кинжалом. В убежище веры Нин Юэ пил чал и пробормотал. Там моя единственная душа с типом Доппельгангера от существа со священной кровью. Мой учитель прав, я еще недостаточно спокойный. Нин Юэ сделал глоток чая, но так и не мог перестать думать о Хан Сене. Увидев, что тело Нин Юэ исчезло у него на глазах, Хан Сень не расстроился, он наоборот остался очень довольным. Теперь он понял, на что способна душа с таким типом. После того, как он увидел, что Нин Юэ был лишь душой существа Доппельгангером, Хан Сень начал очень радоваться тому, что у него есть душа от рыцаря-жука. Однако, в данный момент, это был не главный вопрос. Он быстро призвал фиолетовые крылья дракона и полетел к скале. Теперь Хан Сень почти все знал о существе, поэтому был уверен, что сможет его убить. Кинжал от души проклятого волка, 43 супер очка гена, херис мантра и перегрузка, все это, в совокупности давало Хан Сенью возможность достойно сразиться с суперсуществом. Золотой лев однозначно был намного сильнее Хан Сеня. Однако эта улитка оказалась довольно слабым суперсуществом. Она была примерно такого же уровня, как и проклятый волк, которого смог убить Хан Сень. Юноша приблизился к скале и увидел, что улитка уже взобралась на нее. Он взмахнул крыльями и пнул раковину, пытаясь столкнуть ее со скалы. Однако существо очень крепко вцепилось в камни и даже не сдвинулось с места. А вот нога Хан Сеня еще чуть-чуть и могла бы остаться вывихнутой. Хан Сень снова решил воспользоваться кинжалом, чтобы проткнуть раковину. Когда Херис Мантра и Перегрузка были на пределе, Хан Сень стал обладателем невероятной силы. Кинжал от души проклятого волка метнулся по воздуху и ударил по раковине, после прикосновения послышался металлический звук. На раковине осталось повреждение всего лишь в 1 дюйм. Зато Хан Сень снова ощутил, как его рука отпрыгнула. Цзинь, цзинь, цзинь. Хан Сень множество раз замахивался своим кинжалом и оставлял на раковине все больше и больше меток размером с дюйм. За довольно короткое время, такие метки были уже по всей раковине. Существо снова начало протягивать щупальца, пытаясь схватить Хан Сеня. Однако юноша быстро отрезал их кинжалом, и ни одно так и не смогло дотянуться до него. Лево, право, лево, право. Кинжал с огромной силой продолжал ударять по нефритовой раковине, метки становились все глубже. Металлический звук слышался постоянно. Бум. В итоге, после нескольких сотен или тысяч ударов, раковина раскололась на куски и свалилась со скалы. Красная плоть осталась без защиты, она громко завизжала и бросилась своими щупальцами на Хан Сеня. Хан Сень был полностью спокойным. Он отрезал каждое щупальце, которое к нему приближалось и постепенно приближался к жизненной важной части этой красной плоти. Свист. Кинжал Хан Сеня пронзил красную плоть и разрезал 2 глаза существа. Существо еще громче завизжало, оно больше не могло удерживаться за скалу, поэтому свалилось вниз. Услышав голос в своей голове, Хан Сень почти закричал от счастья. Это действительно оказалось суперсущество. Он получил не только его жизненную эссенцию, но и его душу. Красный кристалл, размером с кулак, упал на землю. Хан Сень быстро взял этот красный кристалл и начал облизывать его. Кристалл превращался в жидкость, напоминая кровь. Хан Сень с жадностью глотал ее. Слушая приятный голос и ощущая, как все его тело наполняет теплота, Хан Сень был на вершине мира. Ощущения были похожи на такие, как будто он был на небесах. Жизненная эссенция кровавой улитки принесла Хан Сенью 9 супер-очков гена. Вместе с 43 супер-очками, которые у него уже были, теперь у Хан Сеня собралось 52 супер-очка гена. Его физическая сила стала еще больше. Люди из первого святилища Бога могли достичь показателя в 15 очков по физической силе, если они собрали максимальное количество очков по всем видам. Очень немногие могли улучшиться до 20 очков. Это был предел для людей из первого святилища Бога. С такими показателями после прохождения эволюции люди получали священное тело и показатели физической силы возрастали до 30 очков. Только тогда они могли достичь 40 очков по некоторым отдельным навыкам. Однако Хан Сень еще не прошел эволюцию, но его показатель физической силы уже был более 20 очков. К тому же, все показатели Хан Сеня были сбалансированными. Хан Сень размышлял о том, что когда он соберет максимальное количество священных и супер-очков гена, то его показатель будет около 30 очков и это без дополнительного усиления его тела. Такой показатель можно сравнить с показателем прошедшего эволюцию со священным телом. Хан Сень уже с нетерпением ждал прохождения эволюции и улучшения своего тела. После этого, его показатель физической силы должен достичь невероятного уровня. Кроме того, у него будет прекрасная основа, что даст ему возможность превосходно развиваться в будущем. Он уже думал о том, как он будет превзошедшим или полубогом. Хан Сень не хотел упускать возможности. Он хотел пройти эволюцию с самыми лучшими очками. Уровень физической силы прошедшего эволюцию с мутантным телом составлял около 20 очков. Показатель прошедшего эволюцию со священным телом равнялся 30 очкам, а что тогда насчет прошедшего эволюцию с суперочками? Первый человек с супертелом в истории человечества, такая мысль засела в голове Хан Сеня. Он хотел собрать все суперочки и стать суперчеловеком, прошедшим эволюцию. Глава 389. Супер-броня питомца. Хан Сень нашел укромное местечко и решил рассмотреть свою, недавно полученную, душу суперсущества. Тип души суперсущества кровавой улитки. Броня питомца. Броня для питомцев. Эту душу существа можно использовать для домашних питомцев. Хан Сень еще никогда не слышал о таком типе души существа. Хан Сень был озадачен, немного подумав, он призвал Мюса. Затем он применил броню от души суперсущества на Мюса. Неожиданно, к Мюсу метнулась тень красной улитки, а потом превратилась в полупрозрачную нефритовую раковину, которая покрыла все его тело. Миус стал похож на нефритовую статую. «Миус, беги!» Хан Сеню стало интересно, сможет ли Миус так же быстро передвигаться с этой броней. Миус зарычал и помчался, как молния. В мгновение ока Миус преодолел 200 футов. Он был даже быстрее, чем раньше. Хан Сень был удивлен. Похоже, что суперброня не повлияла на скорость Миуса, однако оказала влияние на его силу. Хан Сень позвал Миуса и очень сильно стукнул его. Похоже, что у суперброни была просто невероятная защита, которая, однозначно, была лучше, чем у брони от души существа со священной кровью. Без своего кинжала от проклятого волка, Хан Сень никак не мог повредить ее. Вот так повезло. Мне действительно очень повезло, теперь Миус с такой броней должен смочь атаковать суперсуществ. С таким питомцем суперброней мне больше не нужно будет рисковать, чтобы проверять суперсущество. Хан Сень был очень рад и даже поцеловал Миуса в лоб. Хан Сень призвал золотого горного червя и святого ангела, собираясь также попробовать облачить их в суперброню. Хан Сень услышал голос, который сообщил, что ее нельзя использовать на этих питомцах. Только преобразованные питомцы могут ее носить. К счастью, золотой горный червь уже скоро должен был измениться. Хан Сень подумал о том, что ему нужно убить одного или двух существ со священной кровью, чтобы скормить их золотому горному червю. Однако сейчас у Хан Сеня не было настроения. Сейчас он думал об особенности души рыцаря жука. Нин Юэ показал ему, на что способна душа с типом доппельгангера. Хан Сень довольно много времени провел рядом с ним, но даже не заподозрил, что это была лишь душа существа. Такая способность просто невероятна, она очень много могла принести Хан Сеню. Он думал об эволюции, и понимал, что души, которые были у червонца, становились все менее и менее полезными. Хотя он мог продать их от имени червонца, но тогда можно было отследить связь с Хан Сенем. Но использовав доппельгангера, Хан Сень мог разделиться на двух человек. Тогда он при всех мог бы купить души у червонца. В таком случае, никто не сможет найти связь между червонцем и Хан Сенем. Хан Сень не мог дождаться, чтобы проверить, сможет ли душа от рыцаря жука быть такой же превосходной, как душа Нин Юэ. Хан Сень ночью вернулся в убежище славы и телепортировался в Академию Черного Ястреба. В своем общежитии он отправился в уборную. Смотря на свое отражение в зеркале, Хан Сень снова попробовал призвать душу рыцаря жука. Раньше у него не получалось призвать эту душу. Однако в этот раз она появилась. Душа рыцаря жука проникла в зеркало. В этот момент по зеркалу пошла небольшая рябь. После этого рыцарь жук соединился с отражением Хан Сеня и выбрался обратно из зеркала. Рассматривая рыцаря жука, который выглядел точно так, как сам Хан Сень, он широко открыл рот и не мог описать волнение, которое испытывал в данный момент. Проведя несколько экспериментов, Хан Сень все сильнее и сильнее начинал волноваться. Он мог мысленно манипулировать телом рыцаря жука. Хотя рыцарь жук и стал Хан Сенем, но его телосложение все еще напоминало телосложение существа, а не самого Хан Сеня. Но, к удовлетворению Хан Сеня, душа доппельгангера могла выглядеть, как нормальный человек. Это именно то, что ему было нужно. Теперь личность червонца больше не будет проблемой. Хан Сень много думал о том, как червонец может передать ему души, чтобы это не вызвало сомнений. Однако он решил, что сможет это сделать только в замке стальных доспехов. Иначе люди смогут найти между ними связь. Хан Сень собирался следующим утром вернуться в замок стальных доспехов. Так как он уже убил суперсущество и выступил против Нин Юэ, то оставаться в убежище веры было неразумно. «Мистер Хан, где мы сможем поговорить?» Перед тем, как Хан Сень ушел из убежища веры, перед ним появился Нин Юэ. На его лице была улыбка, будто между ним и Хан Сенем ничего не произошло.